площадке второго этажа нам встретился Нат. Мы чуть было не столкнули его со ступенек. Он замер там с охапкой книг в пластиковом пакете и с тревогой посмотрел на нас. «Помилуй и спаси», — сказал он, — «Нат на высшей точке своего репертуара. Помилуй и спаси». «Что это с вами?» «Пошли», — сказал Скип. Голос у него так сел, что эти слова он еле просипел. Если б я не был рядом с ним все эти минуты, то подумал бы, что он долго рыдал. Не с нами, а с засранцем Джоном. Он свалился, и ему требуется... Скип умолк, потому что ему овладел смех, и он снова затрясся, хватая за живот. Потом привалился к стене, закатывая глаза, измученный этим смехом. Он потряс головой, словно отгоняя его. Но, конечно, нельзя прогнать смех, когда он хлопается в ваше любимое кресло и остается в нем, сколько ему заблагорассудится. Над нами по ступенькам застучали ноги спускающихся картежников третьего этажа. «Ему требуется помощь!» — договорил Скип, утирая глаза. Нат смотрел на меня с возрастающим недоумением. «Если ему требуется помощь, так чего же вы смеетесь?» Я не мог объяснить ему. «Черт, я и сам себе не мог объяснить!» Я ухватил Скипа за локоть и дернул. Мы побежали по ступенькам на первый этаж. Нат побежал за нами, как и все остальные. Первое, что я увидел, когда мы вывалились из северной двери, был желтый прямоугольник парусины. Он лежал на земле, залитый водой с плавающими в ней комочками снега. Тут мне в кроссовке начала просачиваться вода, и я перестал оглядываться по сторонам. Подмораживало, и дождь колол мою беззащитную кожу иголками, которые частично стояли из льда. На этапе Беннета воды было по щиколотку, и мои ноги уже немели от холода. Скип поскользнулся, я ухватил его за локоть. Нат поддержал нас обоих сзади и не дал упасть навзничь. Впереди послышался отвратительный звук. Полукашель, полухрип. Стоук лежал в воде, будто набухшая коряга. По его бокам колыхалась шинель, а вокруг головы колыхалась черная грива волос. Кашель был надсадным, бронхиальным. При каждом пароксизме из его губ вырывались крохотные брызги. Один костыль лежал рядом с ним, другой уплывал в сторону Беннет-холла. Вода накатывалась на бледное лицо Стоука. Его кашель переходил в придушенные бульканье. Глаза у него были устремлены прямо в дождь и туман. Казалось, он не заметил нашего появления. Но когда я встал на колени с одного его бока, а Скип с другого, он начал отпихивать нас руками. Ему в рот затекла вода, и он, казалось, забился в судорогах. Он тонул у нас на глазах. Больше меня не тянуло смеяться. Но с тем же успехом я мог бы и продолжать. «Сначала они шутили», — сказала Кэрол. «Сначала они шутили. Включи радио, Пит, я люблю старые песни». «Поднимем его», — сказал Скип и ухватил Стоука за плечо. Стоук слабо хлопнул его рукой, как у восковой фигуры. Скип не обратил никакого внимания, может быть, даже не почувствовал. «Да побыстрее же, Бога ради!» Я ухватил Стоука с другое плечо. Он плеснул мне в лицо водой. Словно мы валяли дурака в бассейне на чем-то заднем дворе. Я поглядел поверх намокшего, распростертого тела на Скипа. Он кивнул мне. «Готовься! Есть! Взяли!» Мы напряглись. Стоук частично поднялся над водой, от пояса вверх. Ну и все. Меня поразил его вес. Рубашка выбилась у него из штанов и колыхалась в воде вокруг его талии. Вот пачка балерин. Ниже я увидел его белую кожу и черную ямку пупка, точно продырявленную пулей. Еще там были шрамы, зажившие рубцы, путаница веревочек в узлах. «Помоги, Натти!» — прохрипел Скип. «Поддержи его, хрена ради!» Нат встал на колени, обдав водой всех нас, и обнял Стоука со спины. Мы старались вытащить его из ледяной похлебки, но теряли равновесие в скользком снежном месиве, и нам не удавалось объединить усилия. Полутонувший Стоук тоже мешал нам, сотрясаясь от кашля. барахтаясь в попытке вырваться. Стоук хотел вернуться назад, в воду. Подошли остальные во главе с Ронни. «Хренов, рви-рви!» — пропыхтел он, все еще хихикая, но вид у него был ошарашенный. «Ну ты даешь, бля, ну и даешь! Да не стой ты столбом, дубина!» — крикнул Скип. «Помоги же нам!» Ронни еще помедлил, не злясь, а просто решая, как будет лучше всего. Потом оглянулся проверить, кто еще пришел. Он поскользнулся, и Тони де Лука, который тоже еще похихикивал, ухватил его и удержал на ногах. Они столпились на затопленном променаде. Все мои карточные приятели из гостиной третьего этажа. И почти по-прежнему все не могли удержаться от смеха. Они были похожи